опасности предварительного наслаждения. Однако связь предварительного наслаждения с инфантильной сексуальной жизнью подтверждается той патогенной ролью, которая может выпасть на ее долю. В механизме предварительного наслаждения кроется явная опасность для возможности достижения нормальной сексуальной цели. Это происходит, когда в каком-нибудь месте подготовительного сексуального процесса предварительное наслаждение становится слишком большим, а соответствующее напряжение слишком незначительным. Тогда пропадает сила стремления к продолжению сексуального процесса, весь путь сокращается, и соответствующий подготовительный акт занимает место сексуальной цели. Этот случай, как известно, обусловлен тем, что соответствующие эрогенные зоны или соответствующее частное влечение доставляли уже в детском возрасте огромное удовольствие. Если еще эти моменты были зафиксированы, то в будущем легко создается навязчивость, противодействующая тому, чтобы это предварительное наслаждение подчинилось новой связи. Таков в действительности механизм многих перверсий, представляющих собой остановку на подготовительных актах сексуального процесса. Легче всего избежать нарушения функций сексуального механизма по вине предварительного наслаждения, если главенство генитальной зоны предначертано уже в инфантильном периоде. Подготовка к этому начинается уже во второй половине детства, от 8 лет до наступления пубертатного периода. В эти годы генитальные зоны ведут себя так, как во время полового созревания. Они становятся местом ощущения возбуждения и подготовительных изменений. Если ощущается какое-нибудь наслаждение от удовлетворения других эрогенных зон, хотя этот эффект остается еще бесцельным, то есть не способствует продолжению сексуального процесса. Таким образом, уже в детском возрасте, наряду с наслаждением от удовлетворения, наличествует известное количество сексуального напряжения, хотя менее постоянного и полного. Теперь мы можем понять, почему при исследовании источников сексуальности мы могли с таким же правом сказать, что соответствующий процесс действует в сексуальном отношении как удовлетворяющее, так и возбуждающее. Заметим, что в начале исследования мы представили себе различие инфантильной и зрелой сексуальной жизни преувеличено большим и вносим теперь коррективы. Инфантильные проявления сексуальности предопределяют не только отступление от нормальной сексуальной жизни, но и нормальную его форму. Проблемы сексуального возбуждения. Осталось совершенно необъяснимым, откуда берется сексуальное напряжение, развивающееся одновременно с наслаждением при удовлетворении эрогенных зон, и какова сущность этого наслаждения. Очень поучительно, что немецкий язык употреблением слова «луст» — наслаждение, удовольствие — считается с упомянутой в тексте ролью подготовительного сексуального возбуждения, которое одновременно дает некоторое удовлетворение и некоторую сумму сексуального напряжения. Луст имеет двоякое значение, означая как ощущение сексуального напряжения «Ich habe Lust» — «я хотел бы», «чувствую необходимость», так и удовлетворение. Первое предположение, что это напряжение исходит каким-то образом из самого наслаждения, не только само по себе абсурдно, оно неприемлемо. Потому что при самом большом наслаждении, связанном с излиянием половых продуктов, не появляется никакого напряжения, а наоборот, всякое напряжение прекращается. Поэтому связь наслаждения и сексуального напряжения может быть только косвенной.